Глава 120. Направляясь в столицу империи Голубого Ветра. Чтобы полностью снять родовое проклятие со всех членов клана Феникса, Юнче потребовалось все утро. Попрощавшись со всеми, вместе с Лан Сюже они оба забрались на гигантского снежного орла и улетели в небо. Каждый член клана Феникса вышел, чтобы взглянуть на них. И смотрели на небо, когда они улетали. Они оставались в таком положении в течение долгого времени, уже после того, как Юнче и Лан Сюйже силуэты полностью исчезли из виду. «Отец, старший брат Юнче действительно был послан богом Фениксом, чтобы спасти нас?» Невинно спросил Фэн Цзуэр, пока он, скрипя сердцем, смотрел на небо. Фэн Байчуань погладил голову сына и медленно кивнул. «Да, с того года, как наш предок совершил серьезную ошибку, после стольких лет искупления и раскаяния, бог Феникс наконец простил нас. Тем не менее, у меня есть замечательное ощущение, что в один прекрасный день мы снова встретимся с ним». «Правда?» Глаза Фэн Цзуэр и Фан Сянер загорелись. Их лица наполнились предвкушением. «Определенно!» Фэн Байчуань улыбнулся. Без проклятия рода их внутренняя сила больше не ограничена, и отпечаток Феникса на их лбах мог быть скрыт в любое время. Поэтому следующему поколению больше не нужно будет прятаться в этих опасных глубинах гор. «Тем не менее, в следующий раз, когда мы его встретим, возможно, уровень, которого он достигнет, будет настолько высок, что его до этого никто не видел. Именно поэтому, Цзуэр, Фэнер, если вы действительно хотите увидеть его снова, вы должны начать усердно тренироваться с этого момента. В настоящее время у нас нет сил, чтобы отплатить за его великую милость. Но после того, как вы двое вырастете и приобретете достаточно сил, вы сможете уйти отсюда и помочь ему. Даже если это будет самая мизерная помощь, она все равно покажет благодарность всего нашего клана». Фэн Цзуэр и Фэн Сянер энергично закивали головами. Их молодые и нежные лица наполнились решимостью. «Как долог путь отсюда до столицы Империи Голубого Ветра, по грубой оценке?» «Со скоростью снежинки, если мы будем лететь по 14 часов в день, мы доберемся примерно за 10 дней, или около того». Так как он ранее жил в городе плывущих облаков, Юнче никогда не думал, что в один прекрасный день он войдет в столицу империи Голубого Ветра. Уровень богатства города, мощи и внутренней силы были, несомненно, на верхушке империи. Богатые, влиятельные и сильные практики показывали презрение к выдающимся героям обычных городов, которые сразу же скатывались до среднего класса, когда оказывались в государственной столице. Небо медленно темнело. После длительного времени непрерывного полета гигантского снежного орла они, наконец-то, обнаружили город, не считающийся слишком большим, и приземлились. «Здравствуйте, хозяин. Вы продаете талисманы звукопередачи на 10 тысяч миль?» Вежливо спросила Лан Сюйже, зайдя в крупнейший магазин маленького города. «Да, талисман звукопередачи на 10 тысяч миль!» Одного предложения от Лан Сюйже было достаточно, чтобы поразить торговца. Несмотря на то, что одежда Лан Сюйже для него была довольно обычной, но было трудно скрыть ее благородную ауру, идущую изнутри. Кроме того, ее невероятная красота и вопрос о талисмане звукопередачи на 10 тысяч миль в момент, когда она открыла рот, владелец магазина не смел пренебречь ею и осторожно ответил. «Юная леди, Наш маленький магазин не имеет даже талисмана звукопередачи на 1000 миль. Только гораздо меньше. 0,001 миль. Я никогда не видел талисман на 10 000 за всю свою жизнь. Тем не менее, у нас есть несколько на 100 миль. Возможно, вы сможете воспользоваться ими? Не надо. Простите за беспокойство. Лан Зюйже покачала головой несколько разочарованно. Она хотела передать новости в город Империи, но это место было за пределами диапазона талисмана звукопередачи на 100 миль. «Хозяин, есть ли поблизости гостиница?» — спросил Юнче. «Да-да!» — лавочник кивнул головой и указал в нужном направлении. «Пройдете по улице на север, и там будет трактир. Он также является единственным в этом городе». Юнче кивнул головой и сказал Лан Сюйже. «Старшая сестра, давайте остановимся здесь, в гостинице, на некоторое время. Снежинке также нужно отдохнуть». После непродолжительной ходьбы Юнче и Лан Сюйже нашли единственную гостиницу в городе. Время было уже позднее, так что трактир уже был в тишине. После того, как они вошли, только один трактирщик был внутри. Задремавший у прилавка в тусклом свете, он быстро открыл глаза, услышав идущих людей. Юнче был на шаг впереди Лан Сюйже. Он подошел спереди к стойке, скрестив руки на груди, и спросил. «Трактирщик, могу я вас побеспокоить? Подготовьте 2 гостевых номера для нас». Трактирщик зевнул. Он собирался открыть рот, чтобы ответить, когда фиолетовый свет вдруг мелькнул в его глазах, заставляя его открыть глаза так широко, что они стали больше, чем у коровы. Потому что у правой руки Юнче, прижатой к груди, был вытянут вверх один палец, указательный. А между средним и безымянным пальцем был виден отчетливо фиолетовый блеск. Чароитовая монета! Сонливость трактирщика мгновенно бесследно исчезла. Его слюна почти вытекла. Он работал в этой гостинице половину своей жизни. Поэтому как он мог такого не понять? Он немедленно принял неловкое выражение и ответил. «Дорогие гости, я очень сожалею, но в нашей маленькой гостинице остался только один номер». «Остался только один номер?» Юнче повернул голову назад и сказал Лан Сюйже. «Старшая сестра, вы хотите, чтобы мы нашли другую гостиницу?» Трактирщик сразу же сделал решительное лицо и сказал... «Дорогие гости, я не пытаюсь напугать вас, но мы единственная гостиница, находящаяся в этом небольшом городке. Даже покинув наш маленький городок, вы не сможете найти ни одного места для ночлега в радиусе 200 миль. Моя гостиница, как правило, полностью заполнена, поэтому даже один свободный номер на сегодняшний день уже считается большой удачей. Более того, наши уважаемые гости, талантливый человек и красивая женщина, золотая пара, вы практически пара, созданная небесами. Проведите ночь вместе. Очевидно же, что вы двое, сладкая молодая супружеская пара. Как раз есть один номер. Зачем вам нужны 2 комнаты? Юнче со встревоженным лицом посмотрел на Лан Сюйже и сказал. «Старшая сестра, почему бы нам не обойтись 1 комнатой? Кроме того, похоже, у нас нет других вариантов. Одинокий мужчина и женщина в комнате». Сцена, которая вдруг мелькнула в воображении Лан Сюйже, мгновенно заставила ее сердцебиение таинственным образом ускориться и привела ее в некое недоумение. Но перед тем, как она закончила говорить, трактирщик уже воскликнул. «Хорошо!» «Сейчас. Я проведу вас в гостевой номер. Наша гостиница может показаться небольшой, но я гарантирую чистоту и уют, которые вас полностью устроят. Пожалуйста, следуйте за мной». Слова Лан Сюэже были резко оборваны. После этого, кусая губы и думая о том, что сказал ранее трактирщик, она могла только подчиниться. След улыбки мелькнул в глубине глаз Юнче. Он мягко щелкнул мизинцем, и чароитовая монета беззвучно упала в руки трактирщика. Хозяин тут же просиял от радости. Он с удовольствием шел перед ними. Его дела шли неплохо с тех пор, как он открыл эту гостиницу. Доход был до 10 чароитовых монет в год. Траты Юнче сразу покрыли чистый месячный доход. Он видел щедрых людей раньше, но это было в первый раз в его жизни, что он увидел кого-то настолько щедрого. Он почтительно провел их в гостевой номер и даже намеренно помог им закрыть дверь перед уходом, вздохнув в своем сердце. «Эта молодая леди действительно неописуемо красива. Этот молодой человек также богат и внушителен. Кто знает, из какой влиятельной семьи была эта пара, отправившаяся на осмотр достопримечательностей». Гостевую комнату нельзя было считать большой, но она была довольно чистая и элегантная. Внутри был простой декор, кровать была достаточно большой, не было проблемой для двух человек поместиться на ней. Борьба весь день с ветром на спине гигантского снежного орла уже давно сделала их сонными и уставшими. После того, как Лан Сюэже вошла в комнату, ее сердце было ошарашено. Выражение ее лица было немного лихорадочным. Полностью отсутствовало ее обычное великодушие и нежное отношение. Ее красивое лицо слегка покраснело, подобно утренней заре, в результате чего она немного потеряла свое обычное величие и элегантность, став подобно юной леди, которая была немного пьяна. Юнче улыбнулся и сказал: «Старшая сестра, ты, должно быть, устала. Иди и отдохни на кровати первой». «Тогда ты...» Лан Сюэже изо всех сил старалась сохранять спокойствие, но ее сердце не в силах было остановить свое дикое биение. Она не может думать о... «Конечно, я буду спать на полу. Как мужчина, разве я могу позволить старшей сестре спать на полу?» Юнче любезно улыбнулся с совершенно безобидным лицом. После того, как он закончил говорить, он подошел к углу напротив кровати, сел на холодный пол, облокотился к стене и сказал: «Старшая сестра, ты можешь спать спокойно. Я останусь здесь и защищу старшую сестру». Беспорядок и неугомонность сердца Лан Сюэже исчезли. Их заменили волны теплоты, которые циркулировали в ее сердце. Улыбка на его лице была точно такой же, как тот нежный взгляд, которым он на нее смотрел после падения с большой высоты, лежа на земле с тяжелыми травмами. Это был первый раз, когда она увидела такое, а также первый раз за всю ее жизнь, когда ее сердце забилось с непередаваемым чувством. Пол здесь был сделан не из дерева, а из холодного твердого камня. Даже если положить на него одеяло, леденящий кости холод может пройти через некоторое время. Лан Сюэже покачала головой и сказала: «Не годится. Пол слишком холодный. Как ты сможешь заснуть? Раны на твоем теле только зажили. Ты будешь спать на кровати, а я буду спать на полу». Слова Лан Сюэже озадачили Юнче на мгновение. Он твердо покачал головой. Не пойдет. Абсолютно не может быть и речи. Как я могу, как мужчина, позволить старшей сестре спать на полу?» «Все в порядке. Я прежде уже спала на полу, так что...» «Это совсем другое». Лицо Юнче все еще было полно решимости. «Это не имеет никакого отношения к тому, как старшая сестра спала. Этот вопрос затрагивает мужское достоинство. Я предпочел бы позволить старшей сестре заколоть меня до смерти, чем позволить себе спать на кровати, а женщине на полу». Сказав эти слова, Юнче пробормотал в своем сердце. «Почему эти слова звучат так знакомо? Почему я продолжаю чувствовать, что я уже прежде говорил эти слова другой девушке?» Упрямый внешний вид Юнче, говоривший слова «мужское достоинство», легко задели мягкое сердце Лан Сюэже. Она ничего не смогла поделать и громко рассмеялась.